Мы ведь, очевидно, поедем в автомобиле. Повторяю, я старался говорить спокойно и деловито, как будто речь шла не о моем конце, так как сразу отметил, что мой черт темперамента флегматического. Теперь, вспоминая этот далекий вечер, бывший для меня путем в Дамаск, я преклоняюсь перед яснозоркостью учителя. В ответ на мои маловнятные речи Хулио Хуринито не растерялся, не позвал лакея, не ушел, нет. Тихо, глядя мне в глаза, он промолвил: «Я знаю, за кого вы меня принимаете». «Но его нет». Слова эти, не слишком отличавшиеся от обычных наставлений лечившего меня доктора по нервным болезням, тем не менее показались мне откровением и дивным, и гнусным. Все мое стройное здание рушилось, ибо вне черта были немыслимы и ротонда, и я, и где-то существовавшее добро. Я почувствовал, что погибаю, и схватился за последний спасательный круг. Но хвост! Хвост! Хуринито усмехнулся. И хвоста нет. Ни Карамазовски-датского, ни остренького, никакого. Постарайтесь жить без хвоста. Вот вы, как и я, любите трубки. У меня великолепная коллекция. Английские, из старого вереска 3B, венгерские черешневые, турецкие из красной земли Леванта с жасминовыми мундштуками, голландские. Я не мог вынести и тихо застонал, глядя с последней надеждой на подобранный влево хвост. Тогда Хуринито, расстегнув пальто, вытащил из бокового кармана брюк длинную голландскую трубку, хорошо обкуренную. Больше надеяться было не на что, ибо хвоста не стало. Кроме того, он снял котелок, и воображаемые рога оказались лишь жесткими, густыми завитками волос, как у негра. В томлении глядел я на невольного обманщика, а Хуринито спокойно раскуривал свою трубку. Я отнюдь не радовался тому, что моего врага нет, что он лишь моя нелепая выдумка. Наоборот, вместе с чертом исчезал весь уют, пусть ада, но все же жилого, понятного, ощутимого. Желая обрести хоть какую-нибудь опору, я спросил Хуринито: «Хорошо, предположим, что его нет. Но хоть что-нибудь существует?» Хулио снова усмехнулся, показав зубы, столь ровные и белые, что мне вспомнилась картина в трамваях: «Употребляете только дентоль», и вежливо, почти виновато, ответил: «Нет». Это «нет» звучало так, как если бы я попросил у него спичку или спросил бы его, читал ли он последний номер «Комедия». Но ведь на чем-нибудь все это держится? Кто-нибудь управляет этим испанцем? Смысл в нем есть? Испанец этот родился лет 30 тому назад. Был голеньким, потом оброс волосами. Выдает себя за декоратора. На самом деле спекулирует на бирже. Сегодня заработал 40 луи. Доволен. Желудок работает исправно, прочие органы тоже. Сейчас поужинал 3 франка, включая вино. Взял девицу 5 франков. Потом потеряет на бирже 20 луи. потом заболеет подагрой и будет пить вонючую воду, потом умрет, сгниет, травка будет, петух или курица. За всем этим вам предоставлено бесплатно удовольствие находить в этом тайную цель и сокровенный смысл. «Нет, я не мог удержаться и кричал. Этого не может быть! Вы без хвоста, но вы он самый! Есть добро, понимаете, вечное, абсолютное!» Хуринито не смутился, даже не повысил голос. «Ну, право же, я не черт! Вы слишком льстите мне. Притом этих очаровательных созданий, увы, нет. Можете спать спокойно. Даже брома не требуется. Но и добра тоже нет. И того, другого с большой буквы. Придумали. Со скуки нарисовали. Какой же без черта Бог? Добро говорить? А вот поглядите на эту девочку. Она сегодня не обедала, а вроде вас. Есть хочется. Сосет под ложечкой, а спросить нельзя. Надо пить сладкий тягучий ликер. Тошнит. И от испанца тоже тошнит. Руки у него холодные, мокренькие, ползают, шарят. Мальчика отдала крестьянам. Надо платить 100 в месяц. Сегодня получила открытку, болен, доктор, лекарство, прочее. Прирабатывай. Еще веселенькой будь. На бал, пожалуйста. Да не девица Марго, а карфагенка Саламбо. И испанца целуй в губы, скользкие улитки, быстро, отрывисто, будто сама с ума сходишь от страсти. Может быть, еще 20 су накинет. Словом, быт — ерунда, хроника. А вот от такой ерунды все ваши святые и мистики полетят вверх тормашками.